День прошел как обычно. Впрочем, после школ тоже все как обычно. Иду себе, никого не трогаю, и тут с переулки характерные звуки диких бетонных джунглей в виде матюков и криков агонии. Все бы ничего, но гиене раздражающие смешки примешивались с одним единственным женским рыком. В общем, как всегда, кого-то насилуют. Опять. Впрочем, есть время снять хотя бы пиджак. Влетаю в толпу, привычно разбивая коленом лицо какой-то крашеной в цвет мочи обезьяне. Уклоняюсь от металлической трубы и начинаю выписывать зубодробительные пиздюли. Не осознав, увлекаюсь добиванием этих сучар, ибо трупы это очень хлопотно, но не забываю футболить головы поднимающимся недобиткам, которые решили, что отхватили мало пиздюлей. Выбиваю последнюю горсть зубов двухметровому жирному мудаку, который, кажется, был главным. Опять вся одежда в говно. «Ты, пацан, я не просила лезть в мою драку», — сказала девушка, шатко стоящая на ногах и красующаяся красным следом от пощечины на лице и разбитой губой. В глазах у нее пустота, и они расфокусированно бегают по недобиткам дрожащими руками, сжимая деревянный бакин. Эх, жаль, что в этом мире нет хулиганочек из мира сата, а все местные девки — безумные сучки, способные рвать зубами чужие глотки. Впрочем, это не помешало мне подхватить эту старшеклассницу на руки и после нескольких неловких попыток вырваться с моих цепких лапок все-таки заставить ее смириться со своей судьбой принцессы в лапках принца-коротышки. Куда? Туда. Так и шли в окровавленных шмотках с мрачными мордасами, бросая взгляды, от которых прохожие чуть не обсыкались, глядя на эту нестандартную парочку. И дохуярить к ее дому пришлось 2 километра, и только переступив порог, сразу пришлось тащить ее в сортир. Сотрясение — такая штука, что без этого никак. В общем, держу я ее волосы, пока она орет на сантехнику, и вздыхаю по миру сата. Там девочки были более женственными. «Ты, теперь мой парень, извращенка, заткнись, мне 13 лет, а тебе 18. Норм, возраст согласия, я и говорю, что извращенка, мне плевать, ты мой», — вещала она, все так же тупо пялись в сантехнику. На следующий день она явилась ко мне перед школой и потащила меня играть в аркады. В 90-х игровые автоматы были модными, так что хулиганы обычно просаживали бабки родителей в этих помойках. После первой недели сливания моих бабок в автоматы я посчитал в голове и понял, что проще купить 8-битку и пару картриджей и держать эту задротку у себя дома, вместо походов по злачным местам. И да, она и матери заявила, что она моя девушка, и бессовестно щеголяла по дому в шортах и майке, уча младшую сестренку плохим вещам. Мать была в шоке, но в итоге даже начала стелить ей футон в моей комнате, когда та засиживалась допоздна. Бесполезная хрень, ибо эта девка лезла мне в кровать и зажимала мое лицо в своих сиськах. «У меня выпускной, знаю. Ты сама же меня на него потащила как своего парня. Как тебе не стыдно вообще перед одноклассниками? Плевать, давай трахаться, дура». Но в итоге мы переспали. Причем наполнил я ее своими волшебными горячими сливками по полной программе. После целого лета ежедневного горячего секса она мне заявила: «Мы расходимся. Я иду в универ учиться в другом городе, так что мы не сможем встречаться». «Хорошо, на каникулах заходи потрахаться». «Хорошо». Вот так я снова стал холостяком. Мать от такого развития наших отношений, мягко говоря, охуевала, а меня эти отношения подвигли на написание новеллы 5 сантиметров в секунду. И да, я ее тупо отксерил с книги «Спижиной в мире итами». История всем зашла, мать охуела от моих литературных талантов, а я начал издавать книги одна за другой, набивая себе банковский счет зеленью. Так продолжалось до первого курса старшей школы. Все, я кончила универ, но меня не взяли на работу. Так что я будку жить у родителей, и мы снова можем трахаться каждый день. Это не может не радовать, ибо я уже соскучился. Пошли с родителями, познакомлю и младшим братом. В итоге я познакомился с семьей Тацуми. Это Такаюки. Он тот парень, о котором я вам говорила. Я думала, он будет выше. Недоверчиво прокомментировала мои проклятые 150 см мать семейства. Ничего поделать с этим ростом я не мог, и в итоге был ниже Мисаки на голову, что не мешало ей вполне наслаждаться бесконечной выносливостью этого тела, закаленного годами совершенствования и практики ракушики с хаки. И до Мисаки тоже ракушики освоила, но хаки давалось ей тяжелее, и получилось освоить только волю наблюдения. Но с ее тиккаем, как говорят, проблемы носорога со зрением, не его проблемы. Мне 18. Решил я добить охреневающее семейство разницей в 5 лет между их дочуркой и парнем, о котором она, очевидно, им рассказывала байки последние пару лет. Но на этом потрясения не закончились, ибо в дом вломилась какая-то тварь в облике блондинки весьма сисястой, что отметила и Мисаки, хватая свои персики второго размера. Присмотревшись поближе, понял, что это Мазаку. Вид чисто японских и связанных с Японией демонов. Вообще их никто не знает в остальном мире, но их предводитель, именуемый Мара, более известен как король демонов или князь ада. В общем, один из 72 ха-ублюдков, которые правят местной преисподней. Возможно, он даже правит вполне полноценным миром-спутником Земли, которые самозарождаются в параллельных ей измерениях. Раньше как-то не получалось исследовать параллельные измерения, да и в других мирах они не обжиты, в этом же мире как раз наоборот, они слишком обжиты, потому даже лень начинать их все проверять. Их, блядь, больше 3000, это только обитаемых и интересных с точки зрения магии. Этакий хаотичный самозарождающийся Игдрасиль получается. И как понятно из того, что он заотичный, то пару раз в год в тех тысячах измерений происходит апокалипсис, и куча беженцев из параллельных миров расползаются по другим пузырям, окружающим Землю. Сама Земля не превратилась в помойку только потому, что есть немалый процент стабильных светлых измерений, в которых обитают боги, создавшие барьер вокруг основного мира, чтобы спутники не грохнули всю эту вязанку тысяч миров, раздолбав их ядро. В общем, Земля пиздец как важна, потому сюда редко кто суется, а если и суется, то небольшими группками, а то можно спровоцировать орды светлых навести порядок в их демоническом измерении. Но всегда хватает неадекватов, и кажется, Вельзевул III именно такой. Родители Мисаки были слишком поражены невесткой иностранкой с ребенком, чтобы внятно слушать и понимать лепет блондинистой нечисти. Но я-то все хорошо разобрал, и понятно, что Шкета надо мочить. Однако я не спешил, и, взяв с собой мою Мисаки, засел за пересмотр Вельзевула. Да эта трешатинка в этом мире воплотилась в реальности, сестра Оги меня охмурила по малолетству. Вообще странно, что я не заметил этого раньше, ибо фамилия у меня весьма примечательная. Фуруичи. Олень, блять, ты меня слышишь? Перевожу весьма суровый взгляд на младшего брата своей девушки. Но эту тварь все еще не принимает мой взгляд убийцы. Видно, иммунитет ил сестра ему мозги выбила, постоянно обучая его железным кулаком любви. В общем, да, мы с ним в Чертокаменске вместе учимся. Последний год. Получается, скоро в универ, однако выбор у меня теперь, наверное, может быть более интересным, чем три десятка универов Лиги Плюща. И да, в этой школе я отличник и чуть ли не единственный луч света, который держит ее на плаву. Не поступил в школу получше, ибо, ну, очевидно, потому что постоянно пиздил уродов и всяких якудза. И это они еще трупы не находили, иначе реально светила бы тюречка. В общем, я весьма печально известен в бандитских кругах, потому даже второе место по успеваемости по всей Японии мне не гарантировало нормальную школу. Ох уж этот японский менталитет и их помешанность на соблюдении правил. Потому и не собирался поступать в универ в этой стране, ибо второй Чертокаменск меня бы довел до чего-то весьма нехорошего. «Че тебе, Ога? Ты что, с моей сестрой встречаешься?» Он наконец-то расчехлился и осознал реальность того, что я не просто навязчивый пиздюк, который тусит с ним, чтобы завести друзей. Я вообще с ним пересекался и терпел, потому как его сестра, выгуливая этого мелкого подонка, всегда брала меня, чтобы не скучать, а иногда и просто в кустах в парке перепихнуться. В общем, оно считало меня другом, а оказалось, я засадил его сестре. «Уймись, очевидно, что мы с твоей сестрой всегда ходили на свидания, а тебя просто родители спихивали сестре на шею, чтобы всласть потрахаться, пока вас нет. Родители трахаются, БРР. Стоп, ты что, блядь, несешь? Ты мою сестру охмурил, мудак. Может, ты хочешь это обсудить с Мисаки? Нет, мне и Хильды, блядь, хватает, чтобы жизнь саха. А сука, он снова меня обоссал. Ага, у него на голове все это время сидел сатаненыш. Или личинка Вельзевула, повелителя мух и говна». В общем, как и ожидалось, пиздюк вонял, срал и обсыкался каждые 2 часа, и в итоге, вопреки здравому смыслу, я раскрыл свою маскировку, которую держал 18 лет, и повесил на мелкого демона мощное перманентное волшебство очистки, потому он будет следующие лет 100 благоухать только ромашками, а про походы в туалет и туалетную бумагу вообще не будет иметь понятия. Ога, если что и заметил, то только был рад, что теперь не надо вымывать дерьмо с волос каждую перемену. А одноклассники и вовсе чуть не плакали от радости, а то уже в окна чуть не выбрасывались каждый раз, когда этот мелкий черт надрыщет за воротник, а Ога начнет вытряхивать свои шмотки посреди класса. И да, магический барьер тоже спалил именно по этому поводу. Пусть Мисака скажет спасибо, что не спалил струи пламени и молнии, захуячив ее брата прямо на месте за такой беспредел. В общем, пиздюк раздражал. И это я не говорю о том, что он постоянно херачит все вокруг молниями. Хорошо, что нормальные мобильники еще не изобретены, а те куски говна, которые сейчас продают и коим я пользуюсь, по прочности похожи на щит Капитана Америки, а по убойности на молот Тора. В общем, техника живучая, потому и плевал на все молнии этого пиздюка, стравливая их заземлением в пол. Тем временем Мога все чаще раздавал пиздюлины всяким хулиганам и в итоге вышел на уровень больших боссов, агахуесосов. Вообще это зверье в этой школе существует только потому, что кроме него некому. И в общем, если я их всех прикопаю во дворе школы, то останусь только я и банда краснохвосток. Как ни странно, основала эту банду Мисаки, да и девочки вообще себя ведут прилично, потому очевидно причин не убивать их аж целых две. Но опять же, если убить остальных, школу закроют. А с моим резюме другие вряд ли примут и тем более выдадут аттестат с хорошими оценками. Реально учителя просто рыдают, когда проверяют мои оценки и ставят высший балл, ибо уже отчаялись увидеть что-то подобное в этой херне под названием Чертакаминск. Хилда в школу пришла и перебила всех наших одноклассников. Ага, я это видел. Я же там был, когда она их резала своим зонтичным штыком. И да, я учусь с этим идиотом в одном классе. Хазе, что это за проклятие? Наверное, концептуальное, что обязательно сделает меня другом ГГ этого дерьма, и Далин Дилон живет у меня. Правда, я сразу этого мудака законтролил и навязал ему магии относительно нормальных сиськодемонов, лютую манию прилично выглядеть и вести себя как нормальный человек. Так что он теперь студент по переводу из Гарварда, который отслюнявливает родителям за проживание в гостевой комнате пару тысяч баксов. Хрен знает, откуда он их берет, но родителям нормы мне тоже, хотя проблем с бабками у меня нет. Ведь пара вырезанных банд якудза и офшоры на Кипре решили мои финансовые проблемы еще в младшей школе. Опыт Миросата в этом сильно подсобил. В общем, живу себе, пытаюсь не сорваться и не устроить кровавую баню в школе и в аду. 45. Демоны варились в своем соку и постепенно уживались с Ога и его семьей. Однако Мисаки свалила ко мне на ПМЖ сразу, как только у пиздюка начался ночной ор. Свой дом я уже бессовестно зачаровал на шумоизоляцию, потому неудивительно, что моя девушка выбрала мою спальню вместо своей в эпицентре того демонического пиздеца, чтобы тупо ночевать. И да, она тупо ночевала. Хотя пару раз мы приняли ванную вместе и хорошенько разработали ее соскучившиеся за время учебы дырочки. Кстати, младшая сестра Ханака была весьма рада тому, что ее давняя подруга вернулась и фактически живет в их доме, но все же уговорила ее спать не у меня в комнате, в моей же постели, а у нее в комнате, в ее постели. И да, она немного лесба. Впрочем, я не осуждаю и всячески поддерживаю. Но все же жаль, что не би, а то устроили бы знатный тройничок. Ух, блять, привычки из старых миров так просто не вытравить из этого извращенного мозга, но пока еще до инцеста не скатился, и на том спасибо. Тем временем в школе творился пиздец, в итоге которого Ога победил всех боссов банды главного мудака школы и попутно ее разнес на куски. Вот тут я его уже почти собрался убивать, но не смертельно, чтобы Мисаку не злить, как раз и нас устроили в самую лучшую школу города. В общем, претензии отвалились, и я просто стал поражать всех учителей этой шараги своим запредельным уровнем знаний. Как ему не быть запредельным, если я, блядь, в других мирах тратил годы на изучение ядерной и квантомной физики, а мне тут втюхивают основы этого дерьма. В общем, на уроках бил баклуши, читая университетские учебники по биохимии и микробиологии, в очередной раз пытаясь разгадать секреты ДНК библейского, в частности генам Лилита и Евы, которые достались мне в наиболее полном объеме, но все еще очевидно, что это фрагменты чего-то запредельно сложного и многомерного. Однако это не мешало мне пытаться разработать пару упрощенных шаблонов для создания расы совершенных людей. Однако кто вообще будет тратить время на клоноводство, когда есть такие удобные твари, как РНК-вирусы? Эти твари при должном изучении могут стать теми, кто просто переплетут человеческую спираль ДНК, вплетая в нее сложную многомерную структуру ДНК Евы или той же Лилит. Первым подопытным стал, как это не удивительно, Ален Делон. А вы чё думали, я его для красоты дома оставил? Естественно, я препарировал этого урода и изучал силу пространственного демона, чтобы открыть путь в параллельные измерения техномагическим методом. Ален Делон мутировал, но внешне не поменялся, лишь увеличив свой запас маны в раз 10, как и продолжительность жизни, что отразится в медленном по сравнению с остальными демонами старении. Вирус после преобразования всех клеток не умер, постоянно обновляя клетки этого мужика и откатывая его генетический возраст к моменту заражения вирусом. Это, конечно, неожиданный побочный эффект, но тоже интересный способ сделать человека относительно бессмертным. Проверка на людях. Проблем в Чертакаминске с материалом для этого почти не было, показала неожиданные побочные эффекты в виде ликантропии и луантропии, что тоже можно считать положительным результатом, ведь оборотень тоже своего рода сверхчеловек. Очевидно, природа демона Алиндилана позволила ему подавить побочные эффекты ослабленной генетической линии демонов, прививаемой вместе с фрагментами геномов Лилит и Эвы. После доработки и отсева мусорных генов получилось создать вирус, который превращает людей в ослабленную форму оборотня с возможностью более глубокого пробуждения генов с полным превращением в демонического зверя. Процесс в этот раз оказался обратим и даже, к счастью для предыдущих подопытных, своего рода вакциной от побочных эффектов предыдущих сывороток. В общем, теперь эти мудаки могут отращивать когти, хвосты и ушки. Отвратительное зрелище, но стало получше, когда вся банда краснохвосток получила эту заразу в ходе драк с попутавшими берега оборотнями, и девочек, наверное, затрахали бы до смерти, если бы они тоже не отрастили собачьи и кошачьи ушки с хвостами. После чего они жестоко выпотрошили обидчиков и, наверное, немного понадкусывали, ибо в кровавом месиве мало у кого хватало полного комплекта конечностей. Нехорошо получилось с девочками Мисаки, но наука требует жертв. Это также показало, что эта зараза, как это ни странно, звучит заразно. Изолировав всех зараженных подопытных, включая банду краснохвосток, я им все-таки привил новый штамм, который ограничил заразность этого вируса, и теперь, чтобы кого-то заразить, нужно переливание минимум литра крови, или напоить свою жертву литром крови или другой биологической жидкости оборотня, что снова дает жертвам изнасилования немалый шанс взять реванш. Никто не знал, что за эпидемией стоял имен Фуруичи, который решил убить время и разбавить скуку игрой в микробиолога-генетика-вирусолога. Так что тем более удивительным стал полный разрыв отношений с Мисаки. Эта извращенка как-то умудрилась заразиться и заразит младшую сестру Ханаку этим вирусом, и в итоге они обзавелись кошачьими ушками и хвостиками. Позже выяснилось, что эти лесбиянки, точнее сестренка, совратила вначале Мисаки, а потом еще и банду краснохвосток по очереди, а затем и совсем начала устраивать оргии с этими кошкодевками и волкодевками. В общем, очевидно, в определенный момент концентрация вируса в их телах зашкалила. Помимо самой трансформации, девочки получили нехреновенький такой запас маны, который мог пристыдить архимага Мазаку. Потому очевидно, что Фуруичи пришлось быстро состряпать ковен ведьм, куда втащил всех этих краснохвосток и сестру с теперь уже бывшей девушкой. И да, они устраивали там оргии в перерывах между изучением магической школы скандинавских магов. Это самая толковая и математически обоснованная школа, потому ее было проще всего изучить и научить девочек куда-то спускать свой нехиленький резерв магии. Иначе стихийными выбросами маны они бы город вверх дном перевернули. И да, магия в их телах не обязательно нуждалась в заклинаниях для того, чтобы творить херню, ведь она могла пассивно усилить их тела, сделав их пуленепробиваемыми бульдозерами, способными сносить стены нолыми руками, а также изливаться из их тел в виде коррозийного облака агрессивной маны, обращающей все в лужу кипящей херни и т.д. Более безопасным вариантом использования магии без заклинаний был телекинез, пирокинез и криокинез, которому Сато обучил девушек, поняв, что заклинания сложнее бытового уровня, для них запредельная наука. Все же они тупые хулиганки. В общем, очистить кровь с одежды, починить порванные пуговицы и швы они все еще могли, но создать одежду с нуля пока могла только Мисаки и его Ханака. И да, он трахнул сестру, так как навешал всем лапши про контракт с дьяволом ради обретения магической силы, что продемонстрировал на Мисаки, которая вообще не видит проблем в дружеском сексе с бывшим парнем, даже если сейчас считается девушкой его сестры. И сестра потрахалась со мной под предлогом, что ее девушке норма, так как мы родственники, я просто обязан поделиться с ней магической силой, пусть и придется устроить для этого маленькую ритуальную оргию. Тем временем, пока я занимался регулярным инцестом и учил ведьм магии, остальные оборотни, получившие зачатки магического дара, привлекли внимание Хильды и фракции Вильзевула Триго. Хотя эти выродки из Чертокаминска и вполовину не были так хороши, как девочки, ибо ген Евы был несовместим с мужчинами и в итоге не раскрывал их потенциал совершенного человека, дела их средненькими магами, они были вполне себе пушечным мясом с запасом маны среднего мага. Это сделало их лакомой добычей для демонов из враждующих фракций, потому неудивительно, что как только вербовщики Вильзевула полезли в этот город, приперлись и вербовщики Бегемота и прочих очких отбросов. В итоге выползло какое-то эпическое зло и решило всех одаренных оборотней зачислить в университет магического искусства демонического мира. Мда, Оказывается, мне теперь не надо гадать, в какую магическую школу мне поступать после школы, ибо измерив меня каким-то прибором, даже сквозь маскировку был зафиксирован потенциал мага чуть ниже архимага ада. И Дакуниеда и ее банда тоже были зачислены, а Мисака и Ханака получили отдельные предложения стать учителем физкультуры и пройти ускоренные курсы, чтобы в итоге стать первокурсницей вместе с остальными краснохвостками. Естественно, сестренки не бросили своих братишек, и Даога тоже был захвачен вместе с остальными оборотнями, ибо магия мелкого уже превратила его немного в нелюдь с минимальным запасом маны, годным для вступления в Академию демонов. Не прошло и недели после посещения этого мира комиссии, как всех краснохвосток и фуруичи отправили в ад, точнее на один из огрызков какого-то из 9 основных планов ада, где мазаку построили себе вполне приличный университет магии. Кстати, этот огрызок был едва 100 км в диаметре, а вся прилегающая территория кишела демоническими тварями, выступающими учебным пособием для студентов или скорее стимулом учиться, чтобы не сдохнуть в зубах твари во время регулярных учебных вылазок и тестов, проводимых за пределами барьера Академии. К удивлению Фуруичи, его отправили в отдельное учебное заведение от остальных оборотней. Он получил хороший результат, как и краснохвостки, потому был в числе элиты, но все еще немного хуже, отчего не попал в спецкласс к девочкам, а всего лишь в класс к высокоранговым демонам. Вообще тут были как и мазаку, так и оборотни с йокаями, а также простые ведьмы с более классическими тварями европейского бестиария вроде нормальных вампиров. Такая смешанная группа учеников вылилась в несколько конфликтов, но стоило только учителю кошка девочки зашипеть на учеников, как они все стали шелковыми. И да, эта бакиника была японская и весьма мощная, хотя и была ниже в иерархии, чем двухвостые никоматы, почти приравниваемые к божествам. Такие себе божества, конечно, с едва до архимага мира сиська демонов дотягивают, но демоны тут матерые. Вон директор аж наполовину серафал тянет. Такой мог бы навести шороху даже в мире сиська демонов. Тут же сразу бросались в глаза девочки, которые были до безобразия маэшными, и да сразу стало понятно, что это Академия из аниме «Добро пожаловать в ад, Ирума-кун». Комедия весьма легкая в просмотре, однако, силы тварей в этом аниме весьма расплывчаты и заставляют немного воспринимать их всерьез. Например, сидящая рядом суккубочка может концептуально создавать из маны абсолютно стабильную материю, которая фактически будет идеальной копией предметов, которые эта суккубочка видела. Беру. Хвать, и спокойно возвращаюсь себе на место, поглаживая между рожек зеленоволосую милаху, которая даже мурчать начала, не думая о возмущении моим поведением. Странная девушка, но в аниме у нее были проблемы с поиском друзей, потому она пользовалась способностью ради получения внимания друзей, снабжая их халявными закусками. В общем, расточительно ее не прибрать к рукам. Тем более образец достоин изучения не меньше двухметрового мужика, который жил у него в доме почти год. Люблю зеленый цвет. Ах, мне тоже ты нравишься. Давай дружить. Конечно. Теперь ты моя подруга, так что сиди у меня на коленках и будь послушной девочкой. Мм. Кивнула она и начала маститься на моих коленях. Вообще с моим 150 см и смазливой мордахой поведение было слишком властным. Тем более я не скрывал свою человеческую природу, провоцируя некоторых плотоядных демонов пускать слюни. Даже кошка Синси не сразу нашла сесть тем, как меня отругать, но видя умилительно довольную суккубку у меня на коленях и весьма безобидные почесывания девушки между рожек, она даже позавидовала ей, но в итоге просто прочистила горло и продолжила вещать о системе 10 рангов демонической успеваемости и прочей херне, которая должна способствовать интригам и выработке у студентов четкого чувства разделения на касты и соблюдения иерархии. Прослушав первый урок на перемене, получше осмотрел свое приобретение и оказался весьма доволен как ее фигурой, так и навыками добычи молочка. И да, я с самого начала собирался ее использовать для сброса напряжения, потому несколько раз накормил ее молочком, которое прилично зарядило ее энергией и сломало генетические замки демонической родословной. Позже у нее должна немного округлиться фигура и подрасти рожки, выступающие как хранилище маны и магический концентратор, но так как это произойдет не сразу, то будет не сильно заметна разница, что вполне можно списать на хороший потенциал роста и правильное обучение. А рожки вообще скручены в спираль, так что увеличение их длины незаметно совсем. «Мне понравилось твое молочко». Краем уха, услышавшая нас суккуба, густо покраснела, смотря нам вслед. И неудивительно, ведь по факту это говорила девушка ростом почти 170 см, парню ростом 150. Тут может быть только один скрытый контекст этого предложения, хотя она явно заблуждается в том, кто инициатор такого кормления наивной суккубочки. Неудивительно, что на следующей перемене она подсматривала за нами, когда я поил мою Клер своим молочком снова. И да, она не особо скрывалась, потому когда я поманил пальчиком, перевозбужденная девушка с параллельного класса шустро подбежала и, сев рядом с Клер, начала облизывать губки. Недолго думая, использую свойства клеток библейского и отращиваю второй член, сильно шокируя молодую суккубочку, но в итоге она с радостью начала сосать второй член, пока я их поглаживал по голове, роясь в их пустых похотливых головках. Обе суккубочки были из самых низов иерархии демонов, одна была из многодетной семьи, выживающей за счет способности их рода создавать еду из маны, а вторая была хрен знает какой дочерью, хрен знает какой наложницы мелкого демонишки, который не особо отличался силой от мага среднего пошиба. Куруму теперь тоже моя личная сосалочка, не правда ли? Да, хозяин. Девушка уже успела проглотить два камшота и поняла, в чем свойство моих горячих сливок, так что теперь она, даже если ей сам директор предложит стать главной женой, не согласится перестать быть моей сосалкой, в которую я буду регулярно спускать напряжение. Ведь статус игрушки директора в аду ничто по сравнению с личной силой. И ради ее роста мелкая суккубка готова стать рабыней даже такого человечишки, как я. Вообще люди в этой школе чуть ли не самые низкие в иерархии ученики. Хотя есть и те, кто по-настоящему заслуженно стоит на самой вершине за счет магического мастерства. Именно мастерства, а не магического объема, ибо тут у каждого второго демона он больше среднего или высокий, но это не мешает им быть в самом дне иерархии из-за их тупости и неумения пользоваться своей силой. Куруму хороший пример такого демона, который тупо насосал себе резерв. И да, она очевидно, в отличие от Клер, пользованная, причем, наверное, своим же папочкой и подложена под него мамочкой, которая рассчитывала за счет девственности дочурки выбить себе лучшее место в гареме. И да, после этого она просто стала испорченным товаром, который выбросили, и спасибо, что не в трущобы, а хотя бы минимально позаботились о ее будущем, отдав в школу пусть и полностью бесплатную и общественную, но даже сюда добраться простому демону весьма сложно. В общем, две суккубки стали моими постоянными спутницами, и всем было очевидно, что они именно делают со мной. В итоге это вызвало интерес у всяких шлюх, которые хотели поиграться мной и вытереть ноги озорвавшихся низших демониц. Однако не одни хуи сосали все это время девочки, но еще и практиковали ракушики и хаки по методикам, которые я им заложил в башки, ломая одни ограничения тела за другим, и теперь каждая чисто постельная игрушка в рукопашке ничуть не уступает таким мощным демонам передовой, как бегемоты. По крайней мере, в толстокожести. Так что наглые сучки отхватили люли, отчего позиция двух девушек подросла в иерархии демонов, и Куруму перевели в класс к Клер и Фуру и Чихазе. Почему это произошло только с Куруму? Но скорее всего, Клер еще как-то не дотягивает для перевода в другой класс. Первый месяц в универе, конечно, отпраздновали вместе с краснохвостками, устроив оргию с моими суккубочками, которые были совсем не против посыпать сиськи и полизать киски девочек, которые тоже не против вылизать их. Пусть Куруму и делала это чисто из-за того, что хотел подмазаться к одаренным ведьмам из специального класса. 46. Обняв Клару, я буквально источал из себя лучи комфорта, отчего все вокруг тоже чувствовали мои эмоции. Достигая определенного уровня псионической мощи, некоторые приемы становятся полностью инстинктивными или даже просто происходят по наитию. Ломается препятствие, которое не дает тебе осознать всю мощь разума, которой ты обладаешь. Вот и сейчас, заряжаясь сильнейшими позитивными эмоциями от краснеющей зеленовласки, сломалось одно из ограничений, которое мешало мне наслаждаться настоящим моментом и тем, что я имею уже сейчас. Погоня за силой и знаниями настолько въелась мне в кости, что, даже обретя силу и наследие морского дьявола, истины из мира алхимиков, библейского бога из мира ДХД, я слепо бросился в иные миры ради поиска более мощной в моем понимании силы, не осознав, чем я обладаю уже, связями, которые очень важны для меня. Расставание с Ника Робиной Оливией, с Таней Соколовой, с девочками Сатой, в особенности его матерью, которая, как и Клара, в его руках источала бесконечное чувство уюта, в которое хотелось завернуться словно в одеяло и забыть все, что тревожит твой разум. Именно в таком состоянии понимание самого себя и своих сил настигло Фуруичи, точнее аватара безымянного бога, который бродит между мирами в поисках самого себя, примеряя на себя личины случайных персонажей новых миров. «Я люблю тебя, ах, Такаюкичи, ты такой злой, не заставляй меня чувствовать все это пред толпой. И действительно, то, как они балдели на полянке в парке, привлекло много внимания, особенно то чувство, что эмпатически транслировал он, погрузившись в мимолетное прозрение. Хотя они и были близки с Кларой, и она даже сосала его член на пару с Куруму, она была до безобразия невинной. Он даже пытался подольше насладиться этой невинностью, не переводя их отношения в горизонтальное положение, больше делая упор на оральные ласки. Так что насчет приглашения моей мамы, ХМ, она хочет побить твоего парня, ппп парня. Нет, я просто, ты той лучший друг, и мама хочет посмотреть на моих друзей. Ох, так мы друзья по сексу, как современно, Клер. Куруми тоже твоя подруга по сексу, так что возьмем ее, да, мы должны взять и ее. После того, что мы делали вместе, она тоже моя подруга, моя милая суккубочка, кусь, ах, ушка, все оно теперь мое, я его съем, ай, не надо языком, ах. В общем, нашились, заставляя девственников, бессовестно наблюдавших за ними, лить кровавые слезы зависти. Вообще, японские демоны-любители пострадать, наблюдая, как другие парочки милуются, иногда это доходит до такого безумия, что их можно сравнить только с куколдами, ведь фан-клубы продолжают обожать своих идолов жаже, когда их вовсю таскают различные парни, и это касается в первую очередь настоящих суккубов соответствующего вида демонов вроде Куруму. Они иногда из-за недотраха впадают в состояние берсерка и начинают беспорядочно трахаться с более-менее привлекательными демонами и даже монстрами, а фан-клубы в это время вынуждены терпеть, собирая на камеру компромат на своего идола, который потом, возможно, обменяют на другой компромат для своей коллекции. За Кларой пока нет пристального внимания, как и за Куруму, ибо они что-то вроде середнячка в плане привлекательности, но для Фуруичи очень важна именно эмпатическая совместимость с девочками, и те шлюхи, на которых все дрочат, в основном очень неприятные личности. Та же Куруму, хоть и пользованная, но всего один раз, и то чуть ли не изнасилованная своим придурком отцом. Впрочем, это не было для него проблемой, ведь в других мирах ему доводилось трахать женщин, которые не только имели партнеров перед Сато, но и состояли в отношениях и даже были замужем. Да что там говорить о прошлых мирах, если он недавно трахал девушку своей сестры, и ее саму для него вообще мало святого. Однако что он не делал, так это не целовался со шлюхами и не делил шлюх с другими парнями во время оргий. Члена девочки не в счет, ибо они в первую очередь девочки, которых тоже можно поиметь. Хотя и в этом случае важно, чтобы они были девочками, получившими член, а не парнями, получившими вагину. В общем, у него были свои правила, следуя которым он все еще мог считать себя нормальным, хотя в очень широком смысле того, каким нормальным может быть божество полиморф. Встреча с мамочкой Клары была весьма впечатляющей, учитывая тот факт, что у нее было трое братьев и младшая сестра, как оказалось, отца у этого огромного семейства нет, и Клара его никогда не видела. Секрет происхождения Клары и ее деток не был секретом для того, кто может копаться в чужих мозгах. Так как мать Клары была демоном низшего ранга, ее мог трахнуть любой демон на пару рангов выше в иерархии. Потому ее просто несколько раз в год хватают и бросают с кучей других демониц во всякие поместья, где высшие проводят оргии с кровавыми жертвоприношениями. Конечно, оставлять все как есть нельзя, потому Фуруичи зажал эту мамочку в укромном уголке, заставив ту возбужденно обмотать хвостиком его талию. «Мы не должны делать этого, Фуруичи, сама. Ты мать моей подруги, и я буду чувствовать себя неуютно, если не позабочусь о тебе и ее семье», — сказал Сато, задирая ее юбку и, сдвинув трусики в сторон, пронзил киску мамочки Клер своим членом. Он, довольно закусив губку своими акульими зубками, только и могла прижаться к нему и начать увлеченно начеживать свою киску на его член, стараясь заставить его кончить в нее. Фуруичи прочел в ее разуме, что она этим демонстрирует покорность и желание угодить своему господину, которого выбрала, в расчете, что он позаботится о ее дочери и младшей дочери, когда та подрастет. «Хорошая девочка, я обязательно заделаю тебе девочек, которые будут служить мне, как и Клер. Спасибо, господин, я буду очень стараться». Он также осознал, что никакая роль, кроме послушной секс-рабыни, этой демонице не нужна, ведь быль любовицы или, не дай бог, одной из жен в официальном гареме опасна для здоровья и не только своего. Рабыни же весьма стабильны в положении, хотя и должны унижаться перед любовницами и женами, и могут быть отданы случайному гостю как постельные грелки на пару ночей или дольше. Но в итоге они ценная собственность, потому их берегу больше, чем своевольных свободных любовниц и жен, которые имеют свое мнение по любому поводу. В общем, покопаться в голове этой внешне беззаботной демоницы было полезно, чтобы понять менталитет среднего мазаку. «Хорошая девочка, «Держи награду», — сказал он и мощно кончил в мать Клары, заставив ее живот раздуться, будто она снова беременна двойней. Однако ее демонический организм быстро понял, что делать с этим молочком, и животик мамочки быстро сдулся, жадно присосавшись к еще не прекратившему кончать члену Фуруичи. Бедра мамочки резво дергались, насаживая киску на член, заставляя его непрерывно исливаться в ее голодную матку, и снова доведя Фуруичи до извержения в ее киску, мать Клер перенасытила свое тело молочком. Довольно хихикая от переполняющей ее энергии, она повисла на нем, как коала, не желая выпускать его член из матки. «Мама, тебе понравился Такаюки?» «Ага, ой, он в тебе, как он весь там поместился?» Клара, очевидно, не была дурой и поняла, что мать пользует ее парня, чтобы удовлетворить себя, но в итоге просто пожала плечами, и ночевали они обе в одной постели. Посреди ночи Фуруичи, лежа в кровати в обнимку с двумя демоницами, чувствовал знакомое ощущение под одеялом, но решил проигнорировать его, отметив, что молодые суккубочки взрослеют очень рано. Он кончил, наполнив ночную гостью горячими сливками. Поутру к Фуруили проявила повышенное внимание младшая сестренка и три братика Клер, так что ему пришлось их развлекать, обучая магии и закачивая им в мозг методы тренировки хаки. У мамочки Клер вчера начало течь молочко, так что она сможет производить ими ослабленную версию молочка Фуруичи, чтобы питать деток во время их тренировок. Этой же ночью, к удивлению Фуруичи, его под одеялом посетило несколько ночных гостей, но он просто проигнорировал это неудобство, позволив им делать свое грязное дело, так как был очень добр к маленьким детям и многое им прощал. Зато по довольной харе мамочки Клер он понял, что его забота о ее детях сделала его чуть ли не божеством в ее глазах. Однако, обнаружив во время купания деток, что теперь у нее 4 дочери вместо одной, она сглотнула слюну и сильно задумалась о том, что зря воспитывала троих из них как мальчиков целых 3 года с момента их рождения. В общем, демоны очень гибкие, а дети демонов тем более, потому провожали Сато в университет магии уже 4 милых сестрички Клер, одетых в милые платьица. Вообще, родиться мужчиной низшим демоном очень печальная судьба, ведь чаще всего девушек воруют ради того, чтобы трахать во время оргии, а парней низших демонов для кровавых жертвоприношений. Потому в мире демонов так много бесхозных суккуб, и их всегда раз в 10 больше, чем парней их вида. Впрочем, не став заморачиваться по этому поводу, Сато просто вернулся в школу, продолжая поглощать знания магии этого мира. Обнаружив слабость Никонами Сенси, Фуруичи прикормил ее рыбкой и сметанкой, и после месяца приручения просто снял штаны и намазал член взбитыми сливками. У Никонами Сенси раздраженно дергнулся глаз, видя такую наглость, но то, что он кормил ее целый месяц рыбкой и сметанкой, все же заставило ее колебаться. Все же она встала на колени и начала слизывать сливки с его члена, заработав от него ободряющие поглаживания и почесывания между ушками. Кошка оценила качество ласк Фуруичи, потому когда кончились сливки, она начала лизать своим шершавым язычком его яйко, а затем и сосать головку члена. Когда ее ротик наполнился горячими сливками ее ученика, она решила, что больше не примет от него рыбку и будет брать взятки только молочком. Вот так он начал давать в рот еще и своей классной руководительнице. Когда он выработал сопротивление ауриковой Аклер, он начал засматриваться и на других учениц, отметив, что рядом с ним сидит Куруму и еще какая-то розово-волосая фанатка томатного сока. БРРР, отвратительная хрень, как люди ее пьют. В общем, это и стало поводом поговорить с этой девушкой, и он узнал, что она вампирша. То есть это кровь в пакете? Нет, томатный сок. Кошмар, как можно пить эту дрянь? Ты не против, чтобы я пила кровь, но томатный сок тебе не нравится? Странный ты. Ай, не парься, меня вон Куруму и Клер постоянно сосут, так что я вполне не против сосущих девочек. Фу, не хочу это слышать от той, кто сосет томатный сок. В общем, слово за словом, и в итоге она идет домой и держит в руке стакан густых горячих сливок. Какого хрена произошло? Он чё, реально надрочил мне стакан спермы на перемене? Он что, больной? Но судя по тому, как облизывались на этот стакан те две суккубки, ну не пропадать же. В общем, забежав в кусы, она продегустировала молочко, которое так любит суккубки. Через неделю она вместе с суккубками на коленях сосала молочко из третьего члена выращенного Сато. И да, для нее он больше энергии философского камня добавил в горячие сливки. Все же это практически чистая прана, которой питаются вампиры этого мира. И, конечно, пропитав Маку своим молочком, он смог ее подробно изучить изнутри. Вообще, странные в этом мире вампиры даже по меркам мира Моногатари. Эти вообще были более человечны, чем вампиры в мире ДХД, одновременно обладая какой-то слишком независимой энергетической оболочкой. В общем, тело было следствием существования души вампира, а не душа жила и существовала, пока существует тело. Сложно, но в принципе это значило, что даже без тела вампир оставался живым и мог регенерировать с капли крови новое тело. Однако это требовало энергии равной паре ядерных бомб. Е равно МС квадрат в этом мире работало даже на магическую энергию, потому чтобы преобразовать магию в плоть, тем более волшебную вампирскую, нужно просто пару сотен резервов архимага, даже если просто питать процесс с регенерацией кучи клеток в капле крови. Но не сказать, что это бесполезная для слабых вампиров способность, такая уж и бесполезная для высших, у которых объем маны как раз не меньше сотни архимагов или около полубога. Сата, например, смог интегрировать ее в свой геном Каина так, будто она всегда там была, и будет ей бессовестно пользоваться по любому поводу, ибо философский камень — это, считай, и есть тот уран, который в магических ядерных бомбах, и его можно напрямую превращать в плоть по очень выгодному курсу, даже в вампирскую или плоть библейского. Самой же Маке это несло только проблемы, дабы ее тело облюбовал древний аж-писец-вампир, которого, конечно, помножить на ноль, но, как упоминалось ранее, хватит и капли крови, пусть даже разбавленной. В потомках вампира эта кровь гуще всего оказалась в Маке, так что эта тварь в любой момент могла регенерировать в ней себе новую тушку, и совсем не ради того, чтобы стать ее ребеночком и родиться от непорочного зачатия Аки Иисус. Он просто разорвет ее изнутри, будто мясной костюм, и сожрет то, что останется. Вообще, получив себе новую сосалочку, терять ее не хотелось, потому он нагло вымыл всю кровь Дракули, заменив ее своей собственной вампирской кровью. Теперь он мог возродиться в Маке. Хотя нет, он теперь мог возродиться в любом своем потомке, а также девочках, которых он пропитал своим молочком. Однако рвать мясной костюм у него не выйдет, скорее придется косплеить Иисуса. И это он не о хождении по воде. Еще один метод обретения бессмертия в итоге пополнил копилку одного неопределившегося с именем бога. А его гарем сосалочек приобрел кровососю, сидящую на молочной диете. 47. Начался сезон отлова новичков в клубы, и это в сочетании с демоническими замашками учеников повлекло за собой весьма неприятные последствия для первокурсников. В особенности напрягал тот факт, что клубная деятельность была обязательная, и кошка Синси, нагло пользуясь шантажом своей киской, втащила Фуруичи и его гарем в свой клуб журналистики. Не то чтобы он реально собирался напрягаться и писать газеты, возмущало то, что в клубе уже был весьма озабоченный кобель, который норовил влезть под юбки его демоницам. В общем, неудивительно, что вскоре этот кобель неожиданно стал сукой с вечным недотрахом и в итоге стал весьма популярной в некоторых кругах игрушкой. Так что после нескольких прогулов и полного забивания на клубную деятельность оборотень был выпнут злой кошкой нахрен из клуба. Взамен него прибежала ведьма лет 14 на вид, но хазе сколько в реальности, ибо эти ведьмы по лет 800 живут, выглядя не сильно за 30, если, конечно, это не какая-то замшелая старая дева из ебеней, которой мужское внимание нахрен не нужно из-за постоянных призывов низших демонов для ритуальных оргий, увеличивающих силы ведьмы на доли процента за раз. Те низшие, которые обычно дружат с ведьмами или вообще отчаялись, или не сильно умнее животных, потому очевидно, что внешность старушки их волнует в последнюю очередь, и важнее всего отработать ритуальную жертву, хорошенько пропитав свою призывательницу эманациями демонической энергии. Так что в итоге внешность не играет роли, и ведьмы с ебеней могут вполне выглядеть на свои 800. Эта же мелкая ведьма вообще была лесбиянкой и открыто заявила о своем желании трахаться с Макой. «Ну я не против, ты же девушка». Вот только Мака и Куруму очевидно охренели от такой беззаботности своего парня, но когда он дал им фрукты за Анефутанари волшебниц, а до Мака и Куруми показали мелкой заразе, что у всего, что она скажет, есть свои последствия, особенно когда говоришь это демонам. В общем, магический резерв ведьмочки начал расти как на дрожжах, и она уже была не против того, чтобы Фуруичи и другие девочки тоже наполняли ее животик молочком. В общем, дармовой силы много не бывает. Телосложение же ведьмочки резко преобразилось под вкусы Фуруичи и Куруму, которые любили сосать сиськи Маки и Клер, от чего перепадала и Юкари. Так что вскоре ведьмочка выглядела как зрелая милфа с детским личиком и бомбезной фигурой. Мака не удержалась и трахнула эту игрушку невротик, как делали это все, а в киску, исполнив мечту извращенной ведьмочки и заделав ей малыша дампирчика и дауфута волшебниц, были функциональные члены, так что они могли наделать дел без презервативов, но Фуруичи на это было плевать, и заботился он только о Кларе, которая запала ему в душу и стала важнее даже, чем родная сестра. Но недолго Клэр пользовалась монопольным потоком любви своего парня. Ибо один разок Фуруичи, выходя из своей комнаты в мужской общаге, столкнулся с девочкой, да так, что зарылся лицом ей в пах, и нет, они не упали, а все еще стояли, потому очевидно, насколько высокой была девушка, поджидавшая его у дверей. Недолго думая, Фуруичи нырнула шарашенной рыжеволосой красавице с волчьими ушками под юбку и, сдвинув трусики в сторону, вонзил в ее киску свой длинный язык, который внезапно стал почти с руку длинной толщиной. «Ах!» — всхлипнула девушка, обхватив его голову своими руками и посильнее вжимая в свой пах голову полутораметрового шкета. Сада быстро насаживал ее киску на свой язык, не давая ей прийти в себя и осознать факт того, что ее тупо насилуют в коридоре мужской общаги. Он, положив бедра красавицы на свои плечи, и понес к себе обратно в комнатку, где уложил на траходром между Курумумакой. Девочки, еще не проснувшись, быстро избавили сиськи гостей от ее рубашки и присосались к ним с двух сторон, заставив ту пискнуть, высунув еще чок от возбуждения, а глазки засветиться розовыми сердечками. Она мощно кончила, сильно сжимая голову Фуруичи своими пухлыми мускулисыми ляжечками, пока тот трезво трахал языком ее матку. Ох! Не дав ей опомниться, на нее напрыгнула возбужденная Клера и всадила в ее кику свой член, начав резво трахать разогретую языком ее парня девушку, пока ее парень примирялся своим членом к попке рыжей незнакомки. Вторжение из заднего прохода заставило девушку опомниться, но, осознав, в каком положении оказалась, она просто потеряла волю к сопротивлению и позволила куче извращенцев трахать ее в киску и взад, пока сама начала вылизывать кису, севшей ей на лицо юкари. Хорошенько наполнив задницу и матку девушки, Фуруичи отметил, что Клара своим членом заставила эту девушку забеременеть, но не сильно обечалился тому, что у него самого этого не вышло. Ведь позже появится еще возможность ее оплодотворить, да и первенца его девушки, который точно будет девочкой, он тоже сможет сделать своей постельной игрушкой, как только ей стукнет 18. И не исключено, что она пойдет в свою мамочку и будет 2,5-метровой рогатой волкодевочкой-суккубой. Вы все действительно нарушаете правила проживания в общежитии и живете в комнате мальчика. Проворчала затраханная, но довольно улыбающаяся рыжая волчица, обнимая ножками Клер, которая все еще не вынула член из новенькой, посасывая сиську, которую отобрала у Куруму, и поглаживая кубики пресса волкодевочки. Волчица тоже начала поглаживать голову Клер, закусив губку, когда членодевочка взбодрилась и снова начала ее трахать. Фуруичи замиловался попкой Клер, увлеченно трахающей свою новую игрушку, и, раздвинув ее булочек, вставил ей в киску член, заставив девушку снова кончить в гостью. «Ой, прекрати! Что если я забеременею? Ты уже беременна и родишь нам прекрасную дочь!» Потрепал ее ушки Фуруичи, не прекращая трахать кончающую в волкодевочку Клер. Куруму тоже подмяла под себя Маку, которая кусала юкари за шею, сося из нее кровь, одновременно трахая взад извращенную ведьмочку, лежащую на животе. Два весьма извращенных бутербродика весьма порадовали Фуруичи, и он, не сдерживаясь, кончил в Клер, заставив ее взвизгнуть от сильно раздувшегося животика, который едва успевал впитывать молочко ее друга по сексу, чтобы оно не пролилось наружу. «Молодец, Клер, ты впитала все. Теперь давай узнаем имя нашей милой мамочки, которая даст нам маленькую дочь». Амелия Зазель оказалась президентом студсовета, который пришел разобраться с жалобами кучки куколдов, которые постоянно могли наблюдать входящих как к себе домой девочек в комнату Фуруичи. Сами они не рискнули сориться с такими богинями вроде Маки, которая уже давно пробудила свою истинную вампирскую силу и могла ставить раком всех, включая учителей, ниже директора в иерархии. В общем, они засали и настучали Амели, чтобы испортить жизнь всем этим голубкам. Сата, недолго думая, проклял всех мужиков Найнурис и забыл все обиды. Потом снова обиделся и проклял всех мужиков рандомными приступами резкого поноса. Он мог быть более жесток и проклясть их импотенцией, но, вспомнив о том, что они организовали ему доставку вкусной волкодевочки к двери, пожалел их и нагладил их повышенным либидо, в результате которого у них теперь вчные стояк. Так что теперь они могут только сидеть на толчке круглые сутки, плакать и дрочить. Проклятие, конечно, через недельку вторую свели учителя и медсестра, но все же рецидивы в виде ночного недержания не прошли. За хулиганство Сата и его миленький гарем отправили прямо в особый класс проблемных учеников, где уже была своя устоявшаяся банда отморозков и психопатов. В итоге Половуину пришлось отправить в медпункт в первый же день, чисто для того, чтобы правильно поздороваться с пустоголовыми отбросами с неоправданно завышенной силой и магическим резервом и характером рафинированного чистокровного демонического говна высшего класса. В общем, они конченые, но родители этих отморозков обижать стрёмно даже директору. Не побьют, так завоняют, аристократы же. Далее из приятных новостей, так что то, что ему на колени в первый же день села весьма милая блондинка, да так члила, что чисто случайно Фуруичи накончил ей полный животик горячих сливок к концу уроков. Учитель, очевидно видавший дерьмо и похуже, игнорировал ерзающую на члене фуру и часу кубочку, будто ее вообще нет и ничего не происходит. На перемене, познакомившись с так и не переставшей ерзать на его члене суккубочкой, Такаюки узнал, что она просто почувствовала необъяснимое желание сесть на его член, и когда он кончил в нее, она поняла, что тот просто создан, чтобы быть туалетом Фуруичи, в который он должен постоянно спускать свою сперму. В общем, она поехавшая нимфоманка, у которой случилось прозрение, и она помешалась конкретно на одном члене Фуруичи. В гареме девушку приняли весьма тепло и пустили по кругу. Даже Амели попросила, чтобы ей тоже устроили отращивание члена и позволили кончить в эту милую рогатую шлюху. В общем, суккубочка была весьма опытна в том, чтобы создавать у окружающих правильное впечатление и пробуждать в них желание поиметь ее в дырочке. Талант, ничего не сказать. Однако снова пришлось проклясть на вечный стояк и понос пару сотен случайных демонов из фан-клуба Элизабет X. Снова встретившись с сестренкой и краснохвостками на выходных, он позволил своим девочкам кончать в сестру и краснохвосток, пока у них члены не перестанут вставать. Как ни крути, сперма сильных демонов сильно увеличит резерв его сестры и краснохвосток, но позволять им искать мужиков на стороне было против принципов Фуруичи, потому он позволил своим демоницам заняться этим с его сестрой, да и сам не зевал и перетрахал участниц с обеих лагерей до полного перенасыщения его молочком. Теперь уже вычислять, кто от кого залетел, было сложно, но округлившийся животик Клер в сочетании со стонущей под ней сестренкой, которую эта демоница трахала, был слишком возбуждающим, потому он сам, вскоре натягивая сестренку на свой член, сломал ее биологические часики и заставил забеременеть от него дочуркой. Пиздец, мать нас убьет, не переживай об этом. Мы можем просто свалить, путешествовать в другие миры и пересидеть там, пока детки не подрастут, идиот. Ты это специально. Не буду спорить, что захотел, чтобы первенец сестренки был именно от меня. Конченый, так что ты говорил про другие миры, это как в Иссикаях? Ну, можно и так, можно как в попаданцах, попасть в полностью зрелого персонажа. Можно и полностью своей нынешней тушкой трансмигрировать. Но я предлагал демонические призывы, отозваться на какой-то слабенький зов и выебать там всех, захватив мир своей магией. Я, конечно, не против, но, блять, я даже первый курс не закончила, это скорее меня там выебут. Давай после выпускного с призывами шалить. Сейчас просто по туристической визе, туда и обратно. Ну если так, то только в Коносубу и могу предложить. Это там, где Казума и бесполезная богиня. Ну польза от нее кое-какая есть, если ее напоить, она сама тебя обслужит и на следующий день не вспомнит. Хм. Задумчиво поправила свой футочлен сестренка, соблазняясь идеей пошалить на каникулах с одной тупой богиней. Тем временем все устали и уснули лежа на краснохвостках, не вынимая с них члены. С утра, опохмелившись молочком Фуруичи, девочки разбежались. Все кроме Куруму. Та потащила своего хозяина знакомить с мамочкой, и знакомство со зрелой суккубой было весьма тесным и обещало несколько раз повториться в будущем. В общем, трахать мать и дочь было интересно, особенно Конда. Мать отсасывает член неловко краснеющей смущенной дочери, пока ее долбят в задние дырочки в два ствола члены Фуруичи. Также было приятно кончать в Куруме, пока она кончает в киску матери, заставляя забеременеть мать и дочь одновременно. Однако, узнав, что мать беременна, Куруме схватила ее и, посадив на член Сата, начала уговаривать его отобрать ее и ее ребеночка у их ублюдочного отца. Фуруичи, достав пару кристаллов душ, брезгливо посмотрел на мать и, в общем, купил эту игрушку для своей девочки. Пусть она сильно пользованная, но имеет сентиментальную ценность, и трахать мать и дочь было интереснее, чем делать это с ними по отдельности, а с внучкой, которая родилась в нечестивом инцестном союзе матери и дочери, получится весьма эпичный тройничок. Благо суккубы стареют еще медленнее, чем ведьмы, так что еще наверняка и правнучек этой парочки потрахать получится в эпической оргии всей этой дегенеративной семейки. Тем временем среди учителей неожиданно обнаружилась весьма приятная зрелая милфочка, которая, несмотря на мелкий рост, обладала весьма пышной задницей, которую Фуруичи облюбовал и через Никонами Сенси все-таки затащил на свой член. Сьюзи Сталас вела уроки по магической ботанике и занималась, очевидно, магическими растениями. Правда, из-за этого она сильно увлекалась и до сих пор в свои 31 была девственницей. Так что как только ей помахали перед лицом членом молодого студента, она тупо отсосала его неумело, но весьма жадно заглатывая молочко Фуруичи. Ее киска была вскрыта в ту же ночь, причем поучаствовали в первом разе сессенсия почти все девочки, которые были весьма удивлены тем, что эта мелкая тетка была такой оторвой в постели, и в итоге она тоже залетела не пойми от кого. Хорошо, что о том, чтобы оплодотворить кошку, Фуруичи позаботился заранее, так бы и она пала жертвой случая. 48. Пока Фуруичи пытался подбить клинья к последним нетраханным женским персонажам Ирумы Куна и Розария плюс вампира, другой аватар охреневал из-за того, что его поймал и протащил через космическую пустоту призыв какого-то стрёмного башка системного администратора, и явно не из той же системы миров Игдрасиля, что была в мире Коносубы, ибо он был на порядок более грубым в плане технологичности его заклинания и полагался скорее на инстинктивную, нежели на научную магию. Таким образом, зеленоволосая Футанари просто подхватила заклятие, которое должно было вонзиться и паразитировать на ее душе, и начала его изучать. Как раз когда она смогла воспроизвести все функции этого заклинания манипуляции оболочками душ, ее начало притягивать к какому-то миру. Поспешно проанализировав плетение и уничтожив психологические закладки и непонятные бигдары этого заклинания, для похищения этой души местным богом после смерти, она вплела себе модифицированную надстройку души. «Приветствую вас, герои. Их не четверо. Даже герой щита есть, а это девушка. Герой чего она?» Зеленовласка, быстро сориентировавшись, вытащила из-под юбки школьной формы огромную метровую шипастую дубину, заставив всех героев и призывателей с зеваками уронить челюсть. Пока Зеленовласка поспешно сканировала приблуды героев, копировала и редактировала, удаляя чужие бигдары с надстроек на оружие их героев, вплетая его в кусок адамантия, созданный на скорую руку силами морского дьявола, она напевала: «Пиперу-пиру-пиру-пиру-пи, я убойный ангел Дакура-чан, а это мой друг Экскалибур». «Брехня, ты ни разу не ангел, и не думай, что никто здесь не видел это аниме. В смысле, парни, вы же видели его?» Герой щита поймал на себе непонимающие взгляды парней и весьма многообещающий взгляд обиженной зеленовласки, держащим метровую чурку металла как надувную игрушку. Наофуми тяжело сглотнул. «Экскалибур, впервые мы встречаем героя Экскалибура.